Сарано поклонился, но в эту минуту он думал лишь о том, какое средство ему выбрать, чтоб найти Энрику и своего ребенка. Он поспешил домой и с возраставшим нетерпением ожидал Прима, который должен был доставить ему желаемые сведения. Мучительны были для него часы ожидания. Изабелла, также чрезвычайно взволнованная, ходила взад и вперед по своей зале. Наконец послышались шаги, и маркиза де Бевиль вошла с известием, ожидаемым с такой невыносимой тревогой. «Ваше Величество», — прошептала Паула, — «несмотря на все усилия, совершенные даже с опасностью для жизни, проследить за двумя незнакомцами в страшной толкотне было невозможно». «Так зачем же не приказали алебардистам разогнать эту отвратительную толпу со шпагою в руке? Неужели у меня такие плохие друзья и слуги, что я не могу добиться исполнения самого ничтожного желания? Право, маркиза, можно забыть, что я королева Испании. Для того только, чтобы пощадить несносную, противную толпу, убедительная просьба королевы ставится ни во что. Маркиза, никогда еще я так живо не чувствовала, что, наверное, можно рассчитывать только на самое себя». «Ваше Величество разгневаны, но я все-таки ничего не могу переменить. Дон Олоцага весьма ревностно исполняет приказания Вашего Величества, но, увы...» «Но еще ревностнее ваши, маркиза. Дон Олоцага с опасностью для жизни бросался вслед за незнакомцами, которые уезжали в великолепной карете с четверкой прекрасных андалузских лошадей. Кажется, у этой Донны не только бриллианты роскошнее, чем у королевы Испании, но даже лошади быстрее и лучше, чем в нашей конюшне», — сказала королева, не скрывая желчной насмешки. «Он бросился за незнакомцами», — продолжала маркиза, — «но не мог настигнуть их. Он заметил, что бледная дама в черном платье попробовала подойти к карете Вашего Величества, потом, вследствие давки, должна была отказаться от этого намерения и опустила свои руки, уже протянутые вперед. Ее спутник помог ей войти в экипаж, два егеря дали ему дорогу, и прежде чем Дон Олоцага мог достигнуть того места, откуда экипаж тронулся, незнакомцы уже скрылись у него из виду». Изабелла была раздражена. Ее глаза мрачно блистали. Никогда нельзя было бы подумать, что эти голубые мягкие глаза могли иметь такое выражение. «Вот преимущество королевы», — сказала она с горечью. «Во всем должна она положиться на других. Самые задушевные ее желания находятся в зависимости от произвола окружающих». Изабелла сильно топнула ногой. Молодая королева была вне себя от волнения. Она поспешно ушла в свой будуар, заперла все двери, и портьер из досады бросилась в кресло. «Что, если это правда?» — прошептала она. «Что, если он любит эту женщину, которую назвал Энрикою?» Прим, по-видимому, успешнее, чем Олоцага, исполнил свое поручение. Спустя несколько часов, когда сумерки начали спускаться над столицей, он вошел в комнату Сарано. «Нашел, любезный друг!» — с восторгом воскликнул он. «Скажи, где она? Говори скорее!» «Я должен тотчас же к ней идти!» — воскликнул Франциско. «Имей терпение! Всякое предприятие требует сначала обдуманности и спокойствия. Итак, во-первых, маркиза дала Олоцаге такое же поручение, какое ты возложил на меня». «Оно шло от королевы?» «Конечно. Хотя Олоцага прибыл в одно время со мною к дворцу того Креза, который, как кажется, покровитель твоей Энрики, однако же он ничего не нашел сказать о ней маркизе», — сказал Прим, весело смеясь. «Отлично. Так значит, никто из могущих ей угрожать не знает ее место пребывания?» «Но что ты говоришь о покровителе?»